Петр Калевуха показывает Сильвестру Бессонову свое истинное лицо. С утра в подъезде был скандал. Пенсионер Чепукин засорил мусоропровод старыми газетами, и жилец Рудаков, рассерженный этим обстоятельством, сначала долго стучал в дверь его квартиры, требуя, чтобы тот немедленно их выковырял, а потом, не дождавшись ответа и придя в неистовство, бросил в мусоропровод зажженную спичку. Противная баллонка Джинерва, проживавшая этажом ниже со своей хозяйкой Алевтиной Витальевной, лаяла так отчаянно и так изнурительно долго, что по наблюдениям Майи должна была сдохнуть от истощения. Баллонку в подъезде не любили за вздорный характер и омерзительный бант на голове, который, надо сказать, она носила с удовольствием. В мусоропроводе начался пожар. Приехали два пожарных расчета, и Майя, опасаясь, что дым проникнет в квартиру и навредит Сильвестру, постоянно была начеку. Когда раздался звонок в дверь, она отправилась открывать, уверенная, что явился кто-нибудь из активистов подъезда подписывать очередную петицию. Чепукин славился своим подлым характером, и жалобы, которые соседи исправно писали на него в самые разные инстанции, наверняка уже съели несколько кубометров древесины. Заглянув в глазок, Майя подпрыгнула чуть ли не до потолка, а потом развернулась и на цыпочках, пробежав по коридору, ворвалась в кабинет Сильвестра, забыв спросить разрешения. Тот как раз надевал брюки и стоял на одной ноге, просовывая ногу в штанину. «А что?» — невозмутимо спросил он, втягивая живот. «Стучаться теперь не принято». «Ужасно извиняюсь», — бросила Майя, не обращая внимания на босса в белых хлопчатобумажных трусах. «Пришел тот тип с кладбища! Наша с вами мышь! Зеленый человечек! Он прямо перед нашей дверью! Это он сейчас звонил!» «Голый мужчина не станет радоваться пустякам», — заметил Сильвестр, влезая в штаны и застегивая ремень. «Может быть, ты лучше ему откроешь, чем стоять здесь с вытаращенными глазами. Честное слово, ты похожа на Фернанделя». Майя сглотнула, развернулась и побежала обратно. Замок щелкнул, дверь отворилась, и на пороге возник тот самый тип, которому на похоронах Оршанской Майя уделила столько драгоценного внимания. Теперь-то она могла рассмотреть его как следует. Не очень-то он оказался симпатичным, честно говоря. С белым и мягким лицом, вылепленным без особого старания, в чертах которого читалась неизбывная тоска по утраченной гармонии. Маленькие, близко посаженные глаза смотрели на Майю с храбрым интересом. Зато одет он был сегодня по-настоящему шикарно. В длинное бежевое пальто и светлые брюки. А в руке держал ту самую приманку, которую оставили для него на кладбище. «Здрасте», — сказал тип. «Моя фамилия Калевуха, а зовут Петр. Я ведь по адресу попал. Это ваших рук дело?» Он помахал в воздухе бумажкой со стихотворным шедевром Сильвестра и потопал ногами, очищая ботинки. На розовой тряпке остались серо-черные следы. «Моих», — сразу же призналась Майя. «Вернее, наших. И, разумеется, вы попали по адресу. Заходите, Петр, и раздевайтесь. Я вас сейчас с боссом познакомлю. Давайте сюда ваше пальто». Сильвестр появился в коридоре в самый подходящий момент, когда Калевуха уже осмотрелся и даже пригладил руками взъерошенные волосы. «Рад, что вы пришли», — сказал он так, будто был знаком с гостем лет 100. «Представьтесь». «Петр Калевуха», — охотно ответил тот. «Здрасте». «Сильвестр Бессонов». Они обменялись рукопожатием. Сильвестр был значительно выше, крепче и стройнее пришельца. «А вы кто? Частные детективы?» Взгляд гостя с любопытством ощупал хозяев. Он прошлепал за ними в гостиную, куда его пригласили широким гостеприимным жестом и устроился на диване. «Почему вы решили, будто мы детективы?» — поинтересовался Сильвестр с легкой улыбкой. «Как почему?» — удивился гость. «К вам в руки попала моя фотография со стихами, который я Ире написал. Я так думаю, попало, ведь вы сочинили мне в ответ стихи в том же духе, правильно? они же не могут быть настоящими. Но их же Ира не могла сама написать. Я сразу понял, когда на могилу цветы принес, что это четверостишие должно привлечь мое внимание. И вот пришел по указанному адресу. Рассказать вам свою историю. Вы же для этого хотели со мной встретиться. Сильвестр кивнул головой, оценив сообразительность странного гостя. «Но ведь на фотографии не вы!» — не сдержалась и воскликнула Майя. «Есть какое-то сходство, но отдаленное, а так другое лицо!» «Я сделал пластическую операцию», — небрежным тоном сообщил гость, широко махнув рукой. «Как только разбогател! Ире не нравилась моя физиономия. Я решил, что раз у меня теперь есть миллион, в первую очередь нужно превратиться в красавца». Поскольку Сильвестр с Майей, не мигая, смотрели на него, он счел нужным добавить. «Операция прошла неудачно, и я стал еще хуже, чем был. Зато богаче, отсудил у клиники тучу бабок. Кстати, кто вас нанял? А Аршанский?» — поинтересовался он, закинув ногу на ногу. Майя обратила внимание на то, что в манерах Калевухи сквозила некая нарочитость, как будто он рисовался, работал на публику. Речь миллионера была незатейливой, а глаза ясными и довольно нахальными. «Нет, я имею отношение к журналу «Блеск», в котором работала Ирина, а Майя – моя помощница. Честно говоря, я рад, что вы пришли и готовы сотрудничать». Калевуха скептически задрал брови, и Сильвестр удивился. «Что, не готовы?» «Я, конечно, вам все расскажу», — согласился тот. «Только в ответ потребую одну вещь». «Потребуете? У вас настолько ценная информация. А если я просто сообщу о вас в милицию, без всяких условий?» «Ну и сообщайте. Я ценный член общества, у меня яхта есть». «Ага», — сказал Сильвестр серьезно, — «я понял. Деньги, которые вы отсудили у клиники пластической хирургии, не единственный ваш капитал. Вы богаты, и поэтому милиция прислушается скорее к вам, чем ко мне». «Конечно, и вы об этом знаете. Я же в своих стихах написал: разбогател, расцвел, остепенился. Купил Мерседес, кстати». «Так чего вы хотите?» «Честный обмен. Я откровенно отвечаю на все вопросы, которые вы мне зададите, а вы берете меня в дело». «Ну, батенька», — присвистнул Сильвестр, — «гонорар мне не нужен». «И на том спасибо». «Я хочу участвовать в поимке убийцы. Неужели вы не понимаете? Способствовать торжеству справедливости. Я любил Иру. И разоблачить ее убийцу для меня вопрос чести. Но обращаться с преступниками я не умею, поэтому готов быть вашим этим подмастерьем. Я согласен делать что угодно. Следить за подозреваемыми. Сидеть в засаде». «В Мерседесе?» — хотела спросить Майя, но вовремя прикусила язык. Она была уверена, что Сильвестр сейчас вежливо объяснит, почему это невозможно. Или невежливо, иногда на него находило. И он становился такой язвой, что только держись. Однако босс поразил ее в самое сердце, когда сказал: «По рукам». «Неужели он в самом деле считает, что этот тип обладает какой-то важной информацией? Если даже он так считал, Калевуха быстро расставил все по своим местам». «По рукам», — согласился он. «А история моя такая. 15 лет назад я работал в парикмахерской, женским мастером», — искренне похвалился он. «Стало ясно, что миллионер не стесняется своего трудового прошлого. Ирина была моей постоянной клиенткой. Ну, и так получилось, что у меня возникло к ней романтическое чувство». Он сделал горестное лицо и втянул в себя сразу половину чашки чаю, которую подала ему Майя. Чай он пил без сахара, чем должен был заслужить уважение хозяина дома. «Ирина была со мной мила», — продолжал Калевуха, — «и однажды мне даже показалось, будто в ней разгорается ответное чувство. На Новый год она подарила мне зажигалку. Зеленую? Вопрос выскочил из Майи сам собой, и язык прикусить она не успела. «Вы и это знаете?» — искренне удивился визитер. «Восхищаюсь вашими талантами». «Да, зеленую». «Очень дорогую, знаете ли, а я тогда дорогими вещами был не избалован. Не то что сейчас». «Да-да, мы помним, у вас есть яхта», — нетерпеливо подсказал Сильвестр. Однако зря он подсказывал. Мысли Колевухи из-за этого приняли новое направление.